акупунктура. Это традиционная китайская медицинская практика введения игл в определенной точке тела в лечебных целях и для облегчения боли была впервые упомянута в трактатах Желтого императора Хуанди. Самые древние известные иглы для акупунктуры, изготовленные из золота, были найдены в гробнице принца Люшена, умершего в 113 году до нашей эры. Самые древние известные резные камни с изображением иглоукалывания были сделаны в эпоху Восточной Хань, 25-220 годы нашей эры. Существует множество историй о действенном использовании точек и методов акупунктуры. Один из самых известных эпизодов связан с именем Гэхуна, годы жизни 283-343, знаменитого китайского писателя, алхимика и врачевателя. Однажды, когда император потерял сознание, Гэхун привел его в чувство, сильно нажав большим пальцем на точку углубления над верхней губой. В 978 году начали составлять книгу «Рецепты и предписания», и она была издана в 992 году. Там в главах 99 и 100 содержатся пояснения по иглоукалыванию и прижиганию. Эта книга, в свою очередь, опиралась на другой труд, который назывался «Общее рассуждение о патологиях» и был издан в 610 году. Первые наглядные пособия были выгравированы на камнях, а потом был издан указ об отливке бронзовых моделей частей человеческого тела для иллюстрации этих схем. В частности, в 1027 году отлили две модели. Они получили название «Бронзовый человек» – Тунжэнь. И там, в соответствующих точках, были просверлены 365, по некоторым сведениям 657, углублений. Отлитые скульптуры были поднесены Жэньцзуну, четвертому императору династии Сун, по указу которого их и сделали. Кстати, в XI веке был создан императорский медицинский колледж. На одном из отделений колледжа обучали акупунктуре, и там использовали манекены и модели частей тела для обучающих целей. Точки на всех пособиях были обозначены иероглифами, а отверстия на фигурах и моделях частей тела заполняли разведенной киноварью или другой красной жидкостью, чтобы имитировать кровь, а поверхность покрывали воском, запечатывая дырочки. Студент должен был уколоть иглой и попасть в скрытое отверстие. В случае правильного обнаружения точки на поверхности при уколе выступала краска. Таким способом проводилось как обучение, так и экзамены.